Глава 9. Октябрь 1864 года. Колония Новая Ирландия, бывшая Гаити. Порт-о-Пренс. Море. Или вообще океан, как в конкретном случае. Раньше мне как-то не доводилось долгое время находиться на кораблях. А вдобавок попадать пусть не в шторм, но в неплохую такую качку. Зато попав, я выяснил, что мне это сильно так не нравится. Морская болезнь, будь она неладна. Как мне сказали понимающие люди, мне она досталась в очень слабой форме. Почему в слабой? Хотя бы потому, что время от времени ощущалась легкая дурнота и желание прилечь. Да чтоб при этом никто не беспокоил. Никаких порывов обнять белого друга или там закидываться всеми подряд лекарствами, чтобы ослабить паршивое состояние. В прошлой жизни я всерьез думал, что у меня ее нет. Там не было, зато тут проявилось. Видимо, многое зависит именно что от вестибулярного аппарата, который завязан на конкретную биологию тела, никак не на разум. Вот я и прочувствовал эти неприятные ощущения за время плавания с Хэмптонского рейда до Порт-о-Пренс. В отличие от меня, Мария была свежа, бодра и весела, искренне наслаждаясь морским круизом все время без исключения. Ну ладно, у нее также были свои сложности, но чисто психологического характера. Сестренка не очень-то хотела отправляться сперва сюда, а потом в Европу. Но так уж карта легла. Сама виновата по большому счету. С чем был связан этот визит в Европу с промежуточным заходом в Порт-о-Пренс? С окончанием Второй Шлезвигской войны, в которой Дания потерпела сокрушительное поражение. А Пруссия с Австрией предстали в ореоле освободителей германцев и теперь делали шаги к тому, чтобы разобраться, кто из них более важный освободитель. Американскую империю, понятное дело, интересовало преимущество Пруссии. Иначе за каким бы чертом мы стали продавать ей пусть небольшие, но все же партии современного оружия? Оно, кстати, показало себя должным образом, еще сильнее убедив прусских генералов в необходимости скорейшего технического прогресса. Особенно на контрасте с Австрией, где все было печально. Какое отношение имели ко всему этому мы? На самом деле важное. Поскольку окончание войны было шикарным поводом для того, чтобы встретиться с победителями, а именно королем Вильгельмом и, конечно, его канцлером Отто фон Бисмарком, да поговорить о делах разных и важных. Формат, к слову сказать, отнюдь не двусторонний, а с присутствием еще двух сторон – испанской и российской. Любопытно, что сам Бисмарк отнюдь не пылал энтузиазмом по сему поводу, разумно считая, что эта встреча в многостороннем формате – нужна прежде всего не Пруссии, а двум империям, на тронах которых восседали Романовы, отец и сын. Но что он мог сделать, если учитывать нежелание портить отношения сразу с двумя важными игроками на мировой политической арене? Еще и родственные связи Вильгельма с Александром II. Близкие. А отнюдь не седьмая вода на киселе. Делали эту встречу чуть ли не семейной. С добавкой испанских специй, конечно. Да-да, я не оговорился. Сам император собирался прикатить в Берлин из Петербурга, прихватив с собой нового министра иностранных дел. По фамилии Игнатьев, если что, и еще кое-кого из важных персон. Королева Изабелла собственной персоной прибыть обещалась. Казалось бы, моя личность ни разу не скромная, но все же не слишком вписывающаяся. Должна была смотреться не совсем уместно. Так, да не совсем. Как в Мадриде, так и в Санкт-Петербурге оставались в немалом, а точнее в очень большом числе представители правящих домов. Символизировали, так сказать, демонстрировали присутствие и власть монаршую. А что в Ричмонде? Правильно, исключительно Владимир I Романов на престоле. В такой ситуации без совсем уж весомых причин не стоило покидать столицу империи. Приглашать к себе – это дело иное. Да к тому же планируемое, пусть и несколько позже. Зато имелись семейства Боригаров и Станичей, те самые, которые в скором времени должны были официально породниться с Романовыми. И всем про сей факт было известно. Вот и получалось, что кто-то из ранее перечисленных, пусть и с некоторой натяжкой, но мог символизировать присутствие за океанской ветви Романовых. Вот такие они, игры империй и приравненных к ним государственных образований. Хитрые, затейливые, но в то же время во многом предсказуемые. В общих, конечно, чертах. Встреча в Берлине обещалась быть чрезвычайно насыщенной, но сперва бывшая Гаити, то самое, которое ныне получило название «Новая Ирландия», и отнюдь не волею случая. Политический жест, своего рода проект, долженствующий приманить поближе к американской империи тех ирландцев, которых мы и так давно и с хорошим результатом привязывали к интересам империи. Началось все аж с момента образования Дикой Стаи, куда вошло немалое число этих буйных потомков святого Патрика, уж чем-чем, а святостью точно не обладающих. Зато склонность к хорошей драке, участию в войнах и готовности драться за то, что посчитают своим, у этого народа имелось в избытке. Затем еще более расширенная вербовка, хорошие условия, которые словно магнитом притягивали тех, кто не был доволен предоставляемыми в США условиями, к слову сказать, и впрямь отвратными. Ну а уж после одержанной в войне победы не требовалось никаких особых приманок для иммигрантов, что непосредственно из Ирландии, что из территорий янкисов. Особенно для последних, понявших, что с наплывом туда орды негров с работой и особенно с оплатой за оную станет совсем грустно и печально. На юге же хватало свободных земель, рабочих мест. Да и армию там распускать почему-то особо не собирались, лишь распустив желающих закончить этот этап своей жизни. Оставили лишь готовых идти по военной тропке, причем делать это со всей отдачей, имеющих желание не только воевать, но и постигать новые, самые современные умения. А потом та самая ситуация с фениями, которым уже американская империя начала оказывать чуть ли не официальную поддержку в ответ на британские пакости и особенно попытки физического устранения имперской верхушки, столь досаждающей интересам Лондона. Уж после подобного в Ирландии очень многие стали смотреть за океан с еще большей симпатией, видя в империи чуть ли не будущего освободителя их из-под власти Британской империи. Народные чаяния, они такие. Люди всегда хотят видеть желаемое, не обращая внимания на реальное положение дел. В частности, на то, что у нас в Ричмонде никто не собирался влезать в действительно серьезную войну, едва-едва одержав победу в войне гражданской. Да и не при отсутствии океанского флота, пусть и при действительно сильном прибрежном, состоящем из лучших на настоящий момент в мире башенных броненосцев, впутываться в драку с владычицей морей. Потому вся поддержка фениев была рассчитана на достижение соглашения с Британской империей, которое, собственно говоря, и было достигнуто. Сами ирландцы, не все, но реально большинство, ненавидящие британцев, королеву с семейством, Лондон и все с этим связанное, лютой ненавистью. Не скрою, некоторые просто бросили бы этот чемодан без ручки, в лучшем случае ограничившись приглашением эмигрировать. Черт возьми, да тот самый поток мигрантов даже не снизился бы. Однако с политической точки зрения это означало просесть в авторитете у той части ирландцев, что стояла на радикальных позициях, да и у остальных дополнительных баллов не набрать. Плас ультра, как говорил знаменитый император Священной Римской империи Карл V, что означало «за пределы», в понимании желания достигнуть еще большего в сравнении с имеющимся. Хороший такой девиз, осмысленный, особенно у того самого императора, распространившего свою власть чуть ли не на большую часть Европы, да и за пределами оной, обладавшей солидными владениями. Мне до него понятное дело, как до Пекина в известной позе, но стремиться все равно к чему-то надо, в том числе и относительно ирландской проблемы. Решение словно само прыгнуло в руки. Если нет реальной возможности помочь тем же фениям на земле их предков, почему бы не пересадить самих ирландцев в место, где они будут, если и не полными хозяевами собственной судьбы, то уж точно в лучших условиях. Место ведь словно специально освободилось. Меньше собственной Ирландии, зато и климат куда более пристойный. И какая-никакая основа для обустройства имеется. Ага, та самая местность, ранее называющаяся Гаити. О независимости, понятное дело, и речи не шло. Зато своего рода иллюзию создать было можно, предоставив желающим свалить из-под британской власти ирландцам своего рода особое убежище с перспективой в будущем. Известно, о каких перспективах они мечтали. От американской империи потомки кельтов при таком раскладе получали надежную базу, куда всегда могли возвращаться сами, А про семьи и говорить не приходилось. Не просто условные ирландские кварталы в различных городах, а полноценную такую Новую Ирландию на райском острове. А чтобы и тени сепаратизма в будущем не возникло, жесткая интеграция буйной кельтской крови в имперскую армию вкупе с разбросом по разным местам. Про наличие на землях бывшего Гаити других людей и тем паче гарнизонов в Порт-о-Пренс и других местах и говорить не приходилось. В общем, нормальная такая политика перестраховки, больше и сказать нечего. Реакция лидеров движения фениев на подобное была... Она была. Если Джон О'Махони еще понимал и принимал, пусть с зубовным скрежетом, то вот Томас Мигер, являющийся куда большим радикалом даже в сравнении с О'Махони, этого пришлось чуть ли не ломать через колено, вбивая в его пылающий ненавистью к Британии мозг хоть талику здравой оценки политических раскладов. Получилось? Частично. Империю в целом и меня в частности он во враги очередные, блин, не записал, но и симпатии, которые были раньше, растаяли. Аки лёд из холодильника под июльским солнышком. Радикал-фанатик. Тут не убавить, не прибавить. Меняло ли это что-либо? Неа, помимо того, что отныне за ним стоило как следует присматривать, дабы глупостей не наделал. С О'Махони же можно было продолжать вести дела в прежнем объеме, без дополнительных перестраховок. Такой вот расклад, немного изменившийся. И да, оба этих кадра сейчас тут, в Порт-о-Пренс. С обоими и предстоит встретиться в резиденции местного военного губернатора, коим являлся, более чем известный в империи, генерал Роберт Эдвард Ли, герой Нью-Йоркского восстания, осыпанный всеми мыслимыми и не очень наградами, титулами и всем к этому прилагающимся. Почему Ли и вдруг губернатор в этой недавно присоединенной к империи территории? Наиболее рациональное использование его талантов фортификатора и у строителя действительно качественной обороны в сжатые сроки. На Гаити негры ну вот совсем не утруждали себя подобным, используя сильно обветшавшую систему, доставшуюся от прежних хозяев. Ее, если и не нужно было сносить под ноль, после чего возводить новые сооружения с самого фундамента, то нечто близкое и около рядом. Разгребать сии авгиевы конюшни желающих было мало, а потому кандидатура генерала Ли вставала в полный рост. Вот и отправился сюда боевой генерал, дабы привести почти отсутствующую оборону в маломальски пристойное состояние. Деньги, материалы, рабочие руки – все это он мог требовать в любых разумных количествах. И ведь требовал, что характерно, стеснением не заморачиваясь. Зато по уже набранному темпу работ можно было с уверенностью утверждать, что отдача от вложений будет, что уже через пару-тройку лет империя получит из Новой Ирландии не просто райский остров, но еще и хорошо укрепленный форпост в Карибском море. Два ирландца, один из которых в состоянии, недалеком от определения пьян, как фортепьян, старый джентльмен юга, консервативного склада и озабоченный соблюдением привычных ему традиций. А еще одна циничная сволочь в чине министра тайной полиции и по совместительству серый кардинал империи. Компания подобралась небольшая, но крайне занимательная. Откровенно говоря, не хватало лишь кого-то вроде Мари или, на худой конец, Вайноны. Но ситуация была не та. Первая находилась поблизости, но все же не в этом помещении по причине специфики мировоззрения большей части присутствующих. Вторая, сестренка убедила мою индианочку остаться, сумев подобрать доводы, не давящие на больные мозоли девушки. Как ни крути, а пребывать на встречу союзных монархов в присутствии фаворитки, с учетом того, что официальная невеста приходится близкой родственницей Александру II и родственницей дальней королю Вильгельму, не самое удачное решение. Прямым текстом я это войну не говорить не хотел, а потому использовал тайное и коварное оружие в облике Мари, умеющей вывернуть людям мозги так, что они сами это понимали гораздо позже, если понимали вообще. «Используем негров из Санто-Доминго на самых простых работах, но их труд оставляет желать лучшего». Тут Ли скривился. Благо, чуть ли не всю жизнь имел возможность наблюдать качество онного на тех же плантациях и не только. «Перетащить с места на место – вот их предел, Виктор». «Прибывающие переселенцы из Ирландии должны постепенно снять эту проблему, не так ли, господа?» О'Махони с Мигером переглянулись. Но если первый склонил голову, тем самым утвердительно отвечая на заданный вопрос, то второй, пребывающий в серьезном подпитии, еще и проворчал. «Камни таскать они и у себя дома могли. А тут...» «А тут будет их новый дом, мистер Мигер. Я не собирался спускать подобные взбрыки. Дом же сперва нужно обустроить. Прекрасный климат, плодородная земля, богатая рыбой и другими съедобными тварями море. Голода и даже скудости тут точно не случится, если прикладывать хотя бы скромные усилия. Налоги опять же низкие, а в первые годы и вовсе отсутствующие, заради скорейшего освоения пустующей земли. Так что извольте не плевать в колодец». С этой пословицей ирландцы знакомы не были, но смысл он и дошел до обоих. И если Мигер пытался было буркнуть что-то в ответ, то О'Махони тут же зашептал своему товарищу Фению на ухо нечто урезонивающее и отчасти угрожающее. Сами слова уловить не получалось, но суть секретом не являлась. Лидер ирландских фениев урезонивал другого лидера, но младшего, относительно его неподобающего и несдержанного поведения. Вон Ли смотрит на находящегося в подпитии Мигера, как на сержанта, пропившего полковое знамя и даже не помнящего, где именно это произошло. Сдерживается генерал, но с большим трудом. Надо переключить его внимание в иную сторону, пока ситуация из-под контроля не вышла. «Проблемы рабочей силы решим в самое скорое время, генерал. Обратился я именно по званию, а не по полученному графскому титулу, зная, что Ли его не слишком-то любит. Лучше скажите вот что. Если состоятся попытки высадить десант, удастся ли противостоять подобному?» «С имеющимися парой броненосцев и канонерками, да, я смогу не дать высадившимся войскам закрепиться, а корабли тем временем будут мешать доставлять припасы и подкрепления». Немало не задумываясь, ответил опытный вояка, находящийся в своей стихии. Оборонительные бои для Ли были основой основ, что не раз доказывалось на практике. «С учетом сил, имеющихся на этом театре у потенциального противника, я не вижу настоящей угрозы. Изменение сил будет мне доложено, а я незамедлительно отправлю донесение военному министру». «Как раз то, что я и хотел от вас услышать. Сразу видно человека на своем месте. И вот еще. Чувствуете себя способным после того, как закончатся важные дела тут, в Новой Ирландии, переместиться в другое схожее место?» «Сделаю все, что будет в моих силах. Я давал присягу». «Давал, да. Сперва конфедерации, а затем империи. Хотя не был сторонником подобной трансформации. Впрочем, личные убеждения на то и личные. В то время как с патриотизмом у сего военачальника все было более чем в порядке. Да и семья его, особенно сыновья, также пошедшие по отцовскому пути в плане инженерного дела, спокойно встроились в бытие на верхних этажах имперской пирамиды. Не на самом верху, но и не в середине, отнюдь. Дел для инженеров хватало, строительство шло чуть ли не во всех штатах, а специалистов постоянно не хватало. Следовательно... Ладно, не о том речь. Раз генерал готов и дальше тянуть воз, в который успел впрячься, то странным было бы не использовать это. Сперва тут, в Новой Ирландии, а затем и в других местах. Вот только в какой именно из возможных точек интереса империи? Это надо еще как следует подумать. Африка, близ Бурских республик, куда бы и нам неплохо влезть. Благо и договоренность с Португалией относительно ее уступки, прав на небольшой участок прибрежной территории, близ Делагоа, а также коридора, от Бурского Трансвааля до побережья также была достигнута. Недорого, что характерно. Инвестиции в будущее. Благо, возможность добраться до алмазов и не таких затрат стоила. Неплохой вариант, хотя климат Африки, пусть юной ее части, тот еще гемор для человека довольно почтенного по местным меркам возраста. Но не бурскими делами едиными. С учетом ведущихся работ по прокладке Суэцкого канала, в голову приходило воспоминание о другом канале, ничуть не менее важном. Тот самый, который мне был известен как Панамский. Но Панама была не единственным и даже не самым идеальным местом для подобного сооружения. Над этим тоже следовало как следует подумать. И не просто подумать, а прикинуть лучшее место и застолбить его за собой тем или иным образом. Как говорится, пока другие не подсуетились, поняв истинную ценность такого сооружения – политическую, военную и чисто экономическую. Дела будущего. А в настоящем? Джон, как вообще обстановка в Ирландии? Какое число ирландцев готово оставить родные края, где с ними столь несправедливо обошлись? Не тысячи, не десятки тысяч, сотни! На грани надрыва ответил лидер фениев. Договор вашей империи с королевой Викторией, он заставил этих английских собак и их прихвостней вести себя осторожнее. И даже не мешать желающим уехать, покупая то, что они могут продать по не самым ужасным ценам. Цены все равно низкие. Окрысился Мигер. Лендлорды, наши и британские, покупают за пенсы то, что стоит шиллинги и фунты. Цены невысокие, зато не грабительские. Вспомни, как... Зацепились языками два фения. Это бывает, и это нормально. Пусть стравят пар. А то тот же Мигер мог реально натворить дел от избытка чисто кельтской ярости, порой способный направиться даже не на врагов, а так, на тех, кого считают не совсем дружественными. К примеру, меня в его глазах. Да. Сказанное Джоном О'Махони касаемо численности возможных переселенцев откровением не стало. Много их было. Весьма много. Сотни тысяч – это еще очень умеренный прогноз. Понятное дело, что это не только в Новую Ирландию, но и на другие имперские земли. Благо, таковых хватало. Техас, Калифорния, Аризона, прочие имперские штаты. Место было в избытке. Другое дело, что далеко не все места являлись раем на земле. Рядом с Мексикой особенно специфический климат. Тем паче для тех, кто всю жизнь прожил совсем в иных широтах. Ничего, не в чистое поле же прибудут. Строительный бум, фабричный опять же, да и на отжатых у США территориях тоже много чего создавалось, возводилось. Железная дорога. Дороги, если совсем точно, но главное из них все равно та самая, трансконтинентальная. Империя готова была принимать те самые сотни тысяч, облизываться и просить добавки. На юге тогда еще единых, довоенных США, людей было... немного. Большей частью черномазые. Негров, понятное дело, после случившегося практически не осталось. Так что прирост должен был идти по большей части за счет миграционных потоков. Нормальных европейских и частично латиноамериканских. Но никак не негроазиатских, как в недоброй памяти родной ветки реальности. Пока ирландцы переругивались, переходя на личности, генерал Ли, печально на них взирающий, обратился уже ко мне. По делам, касающимся дел не местных, новоирландских, а тех, имеющих отношение к Большой Земле. Соединенные Штаты. Мои друзья, бывающие у границы с ними, пишут о том, что с той стороны словно к новой войне готовятся и опасаются поддержки Британии. Бряцанье оружием их нынешнего и наверняка предпоследнего президента. Постарался я развеять озабоченность Ли. Он провалил все. Вопрос с неграми, экономику, внешнюю политику, даже внутреннюю, а именно то, что случилось и продолжает случаться с индейскими племенами. Смотря на, по сути, настоящую войну с союзом шиенов, Лакота и Арапахо, другие индейцы понимают, что их ждет то же самое, пусть и отсроченное по времени. Федеральные войска вытеснили индейцев из союза с земель Лакота, почти подавили шиенов. Оставшиеся отряды племен играют в прятки с карателями на землях Арапахо. Эта война уже почти проиграна. Не политик ли? Совсем-совсем не политик. Оттого и не осознает, что эта война и не могла быть выиграна силой оружия племен. Тут и недостаточная подготовленность их воинов в плане тактики и стратегии, и численное превосходство противника, и оторванность от получения боеприпасов и амуниции. Что проходилось протаскивать через Дезерет и тайно перебрасывать в подходящие места на территории США. Важно иное. Не без помощи наших агентов-советников, прикрепленных к индейцам, те сумели доставить Янке массу хлопот. Да и тактика партизанской войны со множеством ударов-уколов в уязвимые места давала о себе знать. Затраченные Янке время, силы, а главное возникшее к творящемуся внутри США внимание прессы, в том числе и особенно иностранной. Именно то, чего мы и хотели добиться. Президент Гэмлин показал свою слабость, будучи не в состоянии в сжатое время и без привлечения действительно больших сил справиться с восстанием индейцев, которое, по сути, сам же, не прямо, но косвенно, спровоцировал. А постоянно приходящие известия о новых и новых потерях в армии как бы в мирное послевоенное время окончательно притапливали популярность нынешнего президента среди белого населения. По существу, на его стороне оставались совсем уж оголтелые аболиционисты, да негры, которых в США становилось все больше и больше за счет поставок из империи, выполнявшие свои обязательства взамен на поступающие деньги, по сути, репарации. Они хоть и шли как бы не прямо из бюджета, а из специально выделенных Британской империей кредитов, но маломальские соображающие люди понимали, что платить все равно придется. Да, с отсрочкой. Да, Британии готовы пойти навстречу во многих вопросах. Но все равно платить. Платить много по тем счетам, которые погашать совсем уж не хотелось. Вдобавок становящаяся все более и более ощутимой на рынке труда дешевая рабочая сила. Хреновенькая, но реально дешевая. Иными словами, США дышали на ладан, и это понимали все. Только даже подыхая, это государственное образование плевалось ядом и стремилась дотянуться до тех, до кого могло, стремясь показать, что его еще рано списывать со счетов. Отсюда и страстное желание решить индейский вопрос, снова почувствовать себя сильными хоть где-то, ну и показать, что хоть над кем-то их многократно битая армия способна одерживать победы. Одерживали, чего уж там. Большая часть воинов Индейского союза трех племен была выбита, а оставшиеся цеплялись за свои территории из последних сил, постоянно маневрируя и уже не являясь действительно серьезной силой. Еще немного и... Не думаю, что их лидеры упрутся рогом, сопротивляясь до последнего воина. Наверняка отступят в сторону Дезерета, а там транзитом на имперские земли. Бывшая индейская территория, ныне штат, изрядно расширившийся, уже многих принял. И не только он. Просто большая часть гостей севера осела именно там, в месте повышенной концентрации, пусть не единоплеменников, но хоть как-то родственных личностей. Но главное, опять же, не это. Я это понимал, лишь пока не слишком. Эту войну индейцы и не могли выиграть. Зато правильно проиграть. Тут совсем иное. Проиграть? Правильно? Поясните, Виктор. Извольте, генерал. Янки, а точнее их президент со своими горе-министрами и битыми военачальниками, показали себя в довольно дурном свете, всячески привечая негров и притесняя индейцев до такой степени, что добились крупного восстания. Предельно жестоко подавляя его, показали другим племенам, что их ждет то же, что было уготовано Шейенам и Лакота. Вступать в безнадежные сражения за свои земли большинство из них не желает, а вот о переселении задумались. Но не простом, а... Не подписывая никаких документов о продаже или иной форме уступки земель правительству. Медленно, чеканя каждое слово, сказал Ли, глядя мне в глаза. Территориальные претензии останутся, их можно будет использовать через 5 лет, 10 или даже позже. Племена станут изгнанниками, не отказавшимися от прав. Киваю, искренне, от всей души улыбаясь. Заодно замечаю, что меня слушает не только сам Ли, но и оба Фения, отставивших в сторону свои склоки. Возражений в принципе не могло быть. Если бы тут обсуждалось нечто особо тайное, обоих горячих ирландских парней вежливо попросили бы удалиться. А так, уровень допуска у обоих соответствует услышанному. Будет о чем поговорить, но уже не с доживающими последние несколько лет США, а с Британской империей. Королева Виктория еще долго намерена сидеть на престоле, не уступая его наследнику. К слову сказать, наследник тот, равно как и другие детки, откровенно никчемными растут, что с одной стороны хорошо, а с другой настораживает. «Империя крепка и только усиливается». «Может, вы и правы. Покривил я душой. Хорошо помню о том, как именно наследнички Виктории стали сперва упускать власть из рук, а потом и вовсе просрали Великую Империю. Впрочем, это дело времен грядущих, а сейчас других забот хватает. Посему вернемся мы к размещению в Новой Ирландии, прибывающих из Ирландии старой, переселенцев. Долго ли, коротко ли, а закончилось и это необходимое, но таки до тягомотина, Отдых? Бесспорно. Но прежде чем полностью расслабиться в выделенных мне апартаментах, предстояло еще удовлетворить любопытство Марии. Сестренка тоже желала вникнуть в творящееся здесь, причем получив информацию сразу из нескольких источников. Ну да, вот она. Сидит, скучает, какой-то томик лениво перелистывая. Ждёт-с. Глазками так зырк и снова в книжку, играя исключительно для самой себя. Знает, что я знаю, что она знает и так далее. На деле маскируюсь увлеченностью. Ага, старой испанской поэзией, понятно. Наблюдает за моим поведением, движениями, делая на основе всего этого соответствующие выводы. Развлечения такие, специфические. Отягощенные работой в известном министерстве. Соблюдать какой бы то ни было политес нужды не было, поэтому я прямо как был, плюхнулся на диван и уже из положения лежа выдохнул. Надоели. Кто? Ирландцы наши. Вечно из мухи слона делающие и грызущиеся друг с другом по любому надуманному поводу. Горячая кровь. И горячительные напитки, ага. Хмыкнул я, вспоминая Мигера, наиболее проблемного из них. Еще ли этот мощный старик с его поведением истинного джентльмена? Так, книжка отложена, настоящий близ кресла маленький столик. А в голосе Мари проклюнулся реальный интерес. Неужели генерал фрондировать начал? Я удивлена. Какая там фронда? Просто ворчит по привычке, выражая неодобрение новым веяниям и испортившимся нравам. Дескать, джентльмены юга вели себя куда более достойно и пристойно. Особенно в сравнении с теми, кто увешался титулами да орденами, а больше похож на ганфайтеров и разбойников с большой дороги, пусть и с хорошим образованием. Это он про нас всех, если что, а не пытаясь уколоть конкретные персоналии. Смена поколений. Пожала плечиками девушка и тут же переключилась на иную тему. Я тут с испанцами, прибывшими в Порт-о-Пренс с Кубы, немного поговорила. Один капитан павлиний хвост распушил. Себя нахваливая. И проговорился о том, что тебя... Неужто удивит? Чтоб тебя, братик, удивить, я не знаю, что должно случиться. Ну почему? Удивить можно, хоть и сложно. Сомневаюсь, что смогу удержаться от естественного изумления после того, как, к примеру, лорд Пальмерстон объявит о женитьбе на негритянке и спляшет вокруг Баобаба в голом виде в обнимку с павианом. Фантазия у меня богатая. Что уж тут поделать? А у Марии с воображением неплохо, потому и расхохоталась, представив себе столь фантасмагоричное зрелище. Отсмеявшись же, переместилась с кресла на диван, бесцеремонно сбросив мои ноги и умастившись на освободившемся участке, чисто по-родственному. «Слушать-то будешь слухи со сплетнями?» «Конечно буду, Мари. Излагай, что там тебе этот идальго поведал, пытаясь обаять и соблазнить прекрасную леди из высшего света империи? Или он не знал, кто ты такая?» Я не представлялась, назвав только имя. И глазками так хлоп-хлоп. Хотя иногда представляюсь, а многие так забавно пугаются и заканчивают разговор. Такие милые трусишки. Р. Репутация. Не столько самой Марии, сколько семейства Станич, успевшего прославиться, пусть и довольно своеобразно, на территории всего цивилизованного мира. Большая часть мрачноватой славы досталась мне. Но и на Марию падали отблески. Газеты-то того ни разу не забыли упомянуть о том, что одна из сестер Станич пошла по стопам старшего брата. И вот уже не первый год эпатирует общество службой не абы где, а в Министерстве тайной полиции. Более того, не просто бумажки перебирает или там для виду числится, а действительно активно борется с внешними и особенно внутренними врагами империи. Плюс немногие просочившиеся наружу подробности случившегося именно с Марией за время службы. Да. Утечки информации никто не отменял, пусть они в сравнении с некоторыми другими, аналогичными заведениями, куда как скромнее. Возвращаясь к слухам. На Кубу прибыли дополнительные войска. Немного, но в Санто-Доминго их отправлять не собираются. Ждут, готовятся. А к чему, этого капитан не знает. Хотя фантазирует много, и не он один. И о чем эти самые фантазии? Возврат старых испанских колоний, конечно. Изобразила возмущенный энтузиазм сестра. Офицеры и вообще аристократия спят и видят возрождение богатства своих родов. Колоний-то было много. Но на ту же Аргентину или даже Чили королева Изабелла не набросится. Слишком опасны для пока еще только-только восстанавливающейся после долгого сна Испании. Я не столько разговаривал с Марией, сколько рассуждал вслух. И казус Белли им нужен, без него пока что не рискнут. Хотелось бы понять. Ты можешь прямо спросить у королевы. Гордая испанка хоть и действительно гордая, но умеет правильно смотреть на мир. Права сестрица. В общем, а вот кое-какой нюанс упускает, что я и не приминул заметить. Спросить и можно, и нужно. Но сейчас мы здесь, следовательно, можем сперва попробовать проанализировать ситуацию, а потом подтвердить или опровергнуть сделанные выводы. Ну что, готовы поиграть? Я люблю игры. Промурлыкала родственница, аж потягиваясь от удовольствия и напоминая довольную холеную кошку. Самые разные. Тогда думай и делай предположения. Гондурас? Там постоянные гражданские войны. И можно дать совсем немного денег очередному восставшему, чтобы тот провозгласил себя правителем и вновь призвал испанцев для наведения порядка. Неплохо. Еще. Сальвадор, Гватемала, Коста-Рика. Все то, что раньше было соединенными провинциями Центральной Америки, кроме Никарагуа. Там все жрали и жрут всех, но Никарагуа более устойчива, туда опаснее влезать. А эта мелюзга — пригоршня золота одному. Титул с орденом другому, шантаж третьего. И вот испанская партия готова и сделает все, что от нее потребуется. Умница. Больше и сказать нечего. Похвалил я Марию, и тут же малость остудил ее эго. Так действовать можно и даже очень правильным подходом является. Но вот полноценного казус Белли тут, увы, нет. Южнее надо переместиться. Значительно южнее. Неужели Перу? В центр мишени. Мирный договор-то так и не состоялся по факту. Точнее, подписать некоторые бумаги подписали. Но вот обретшая независимость республика так и не выполнила финансовую часть соглашения. Да и не собирается это делать. Воспользовались слабостями тогдашней Испании и до сих пор продолжают надувать щеки, не понимая, что положение сильно изменилось. Перу. Уникальность этого государства, среди прочих бывших испанских колоний, была именно в том, что де юре Испания так и не признала его независимость. Следовательно, не требовался даже повод для развязывания войны. В Мадриде могли элементарно отмазаться, заявив, что до сих пор продолжают считать Перу взбунтовавшейся колонией. Ну а то, что прошел не один десяток лет, это уже дела внутренние, никого не касающиеся. Крупные игроки, и раньше не факт, что стали бы встревать в разборке метрополии с бывшими колониями. Сейчас и подавно, понимая, что у Испании появились два серьезных союзника. Это из плюсов. Минусы также присутствовали. И основной из них заключался в весьма прохладном отношении к Испании, не в самом даже Перу, а в окрестных странах, в частности Чили и Эквадоре. Испанские партии там, конечно, имелись, но не представляли собой существенные силы. Отсюда следовало. А хрен его знает, что именно, поскольку чужая душа, те еще потемки. Особенно в случае монарших особ. Многое зависело от настроя лично королевы Изабеллы. Если началось головокружение от успехов, то вполне могла влезть в заварушку с Перу. На деле, учитывая реальную расстановку сил, рановато было испанской короне замахиваться на столь солидную цель. Слишком далеко Перу от тех мест, где Испания сильна. Другое дело, находящееся поблизости от Мексики и Кубы, осколки бывших соединенных провинций Центральной Америки. Вот там окончательно измученные постоянными военными переворотами и просто скудостью жизни простые люди легче воспримут саму идею о возврате под власть Мадрида. Надо, ой как надо побеседовать с Изабеллой по душам. Очень не хочется, чтобы королева влипла в действительно серьезную заварушку, в которую потом придется впрягаться и союзникам Испании, нам в том числе. Как говорит народная африканская поговорка, слона можно съесть лишь по кусочкам. Испанские гранды, увы, частенько имели глаза куда больше желудка. Стоило помнить и о том, что оппозиция среди высшей аристократии, хоть и приугасла, но в любой момент вновь готова была вспыхнуть. Испанцы же. Нутром чую, в Берлине не то, что отдыхать не придется, а предстоит выложиться аж на все 146%. Именно в столице Пруссии на несколько дней возникнет эпицентр мировой политики. В той самой столице, которая давно уже подобного не испытывала. Это обещает быть интересным. Вдвойне интересным, учитывая новую встречу двух персон, одна из которых сейчас сидит рядом и пытается отвоевать больше места на диване, невзирая на то, что удобных кресел даже в этой комнате хватает. Да, как причудливо порой тасуется колода. Интерлюдия. Ноябрь 1864 года. Королевство Пруссия. Потсдам. Император Всероссийский Александр II Романов чувствовал себя бодро и уверенно в любой части Европы, где только ему довелось побывать. Берлин не был исключением из общего правила. Знакомый и красивый город. Родственный дом Гогенцоллернов на престоле. Да и правящий сейчас король Вильгельм приходился ему близким родственником. Делить России и Пруссии тоже было нечего. Обиды с момента последней войны прошел целый век. Да и то проигравшей стороной были именно пруссаки. Между тем проигравшие, они не понесли ущерба в землях, что было пусть и удачным для Бранденбургского дома стечением обстоятельств, но и не давало затаить злобу на победителей. Затем политический и длительный союз, который переживал то хорошие времена, то не слишком. Но до разрыва отношений так и не доходило. А затем, в начале века случился общий враг – Франция. Республика, потом империя под властью Наполеона Бонапарта. Страшные поражения прусской армии, полный разгром и чуть ли не безоговорочная капитуляция. Тогда было чудом уже то, что Пруссия сохранила независимость. Пусть и стала покорным вассалом императора Наполеона I на несколько лет. Потом Отечественная война 1812 года и последующий поход русской армии за пределы империи с целью добить раненого зверя в его собственном логове. Тогда его дядя, император Александр I, удачно разыграл карту освобождения Пруссии таким образом, что как дом Гогенцоллернов, так и прусская аристократия оказались обязанными России за возвращение полноценной власти, земель, утраченного было влияния. Да и от Австрии Пруссию ненавязчиво защитили. Австрийский император и его привыкшие плести интриги дипломаты тогда пытались сохранить Пруссию в очень урезанном виде, тем самым оставаясь единственным действительно сильным германским государством. Задумка была понятна, но России что тогда, что сейчас не нужен был такой сосед, уже успевший показать свое коварство и крайнюю степень непредсказуемости. Поэтому Пруссии помогли, усилили, после чего оставили нависающим над Австрией мясницким топором. Австрияки же хорошо помнили ужасы Семилетней войны, когда их постоянно превосходящие пруссаков числом армии были раз за разом жестоко биты. Немногочисленные победы оборачивались большими потерями и не приносили желаемого результата. В общем, в Вене побаивались того, на что способны в Берлине. Временами обычные опасения перерастали в откровенный страх, выгодный в том числе и России. Ставка на прусскую карту себя оправдывала. Даже во время Крымской войны, когда Британии с Францией удалось натравить на Россию большую часть Европы, прямо или косвенно, Пруссия заняла позицию благожелательного нейтралитета. В сравнении с остальными странами, обязанными Российской империи, уже немало. Хотя и не так много, как хотелось бы. И вот он, новый этап дипломатической игры, который после завершения Второй Шлезвигской войны только по-настоящему и начался. Одним лишь прибытием в столицу Пруссии монархи России и Испании вкупе с полномочным представителем Американской империи демонстрировали остальному миру свое благожелательное отношение к победителям. Более того, намерение развить эту самую благожелательность в нечто большее, что находило поддержку у короля Вильгельма, и вызывало обоснованные подозрения у Отто фон Бисмарка, прусского канцлера. Последний, кстати, постепенно становился вторым человеком в королевстве, поскольку как начало войны, так и триумфальное дипломатическое завершение оной случились при его самом деятельном участии. Что сам император Всероссийский, что его приближенные понимали, зачем нужна Пруссия, против кого ее возращивают. Россия, даже усилившись союзами с Испанией и Америкой, не могла просто так накинуться на ту же самую Австрию. Политика альянсов и взаимных интересов работала так, что попытка ограничить одно государство была возможна лишь при согласии подавляющего большинства других важных игроков в европейском пасьянсе. Вот тем же Пруссии с Австрией в датском вопросе, например, пришлось заручиться поддержкой Санкт-Петербурга и Мадрида, а также благожелательным нейтралитетом Лондона, ведь британцам откровенно надоел галштинский ребус, не имеющий большого значения сам по себе. В Париже тоже промолчали, будучи заняты другими делами. Против подобного была лишь сама Дания. Но великанами мнение пигмеев в расчет редко принимается. Австрийская империя – совсем другое дело. Почему именно она? Александр II осознавал, что именно это государство станет одной из важнейших тем, обсуждаемых на встрече союзников и короля Пруссии. Слишком неудобная для Санкт-Петербурга и особенно Берлина империя, слишком давно напрашивающаяся на показательную и жестокую порку. Александр II даже не сомневался, что заокеанский союзник также заинтересован в том, чтобы разорвать имеющиеся у Австрии связи для того, а действительно для чего. Отставленный им с поста министра иностранных дел Горчаков очень долго и упорно пытался указать на до конца непонятные, но неизменно коварные планы Ричмонда, хотя доказательств онных привести так и не сумел. Доказательства отсутствовали, а вот запавшее в душу подозрение порой о себе напоминало. Александр II не считал людей, в действительности правивших Американской империей. Его сын хоть и был императором, но весьма ограниченным, сразу с нескольких сторон. Ему только предстояло попытаться перераспределить доступ к управляющим рычагам в свою пользу, донайцами, дары приносящими. Но хотел бы знать истинные мотивы. Вот чем мешала Австрийская империя тому же Виктору Станичу? Чем-то мешала? Или просто являлась препятствием в далеко идущих планах? Может, и вовсе отвлекала внимание от чего-то другого? Фактом же оставался повысившийся интерес американских дипломатов к столь яркой персоне, как граф Дьюла Андраши, последовательный сторонник получения Венгрии независимости и на этой почве принимавший самое активное участие в восстании 1848 года, затем сумевший бежать, но приговоренный к смерти заочно, спустя годы помилованный, вернувшийся в Австрию, но продолживший добиваться независимости венгров уже сугубо политическими методами. Скоро многое должно было проясниться, ну а пока... Пока что Александр II предпочел задуматься о другом, но тоже важном, о своих детях. Дети. Их у него было много, причем чувства, испытываемые к каждому из них, были очень сложными. Любовь? Несомненно, это без исключения. Гордость и уверенность в том, что они уже нашли или найдут себя в жизни? Вот тут все было гораздо сложнее. Если неожиданно для всех его третий сын, Владимир, стал императором, пусть и далеко за океаном, оказавшись на своем месте и желая использовать схваченную за волосы фортуну, то остальные Александр продолжал радовать, становясь своим человеком в армии и особенно в флоте. Император понимал, что еще пару-тройку лет подождать, и можно считать, что возрождаемый флот будет верен как империи, так и лично его сыну, Александру Александровичу Романову. Предпосылки имелись, и не хватало самой малости, какого-нибудь похода, где заговорят пушки с участием сына. Подобное будущее поневоле внушало гордость и немного пугало. Почему? Потому что цесаревичем был старший сын, Николай, но не просто был, а показывал свою слабую пригодность к тому, чтобы в свое время перенять из рук отца бразды правления Великой Империей. Излишне горяч, способен поссориться даже с надежными союзниками, настроить против себя заметную часть аристократии и даже собственной семьи. И ради чего? Идеалов либерализма, которые так ненавидел отец, Николай I, и под знаменем которых уже начинали рваться бомбы, что тут, что за океаном. Восстание в Польше опять же, подавленное реками крови и множеством установленных на польских землях виселиц. Срочно нужно было менять окружение цесаревича в надежде исправить ранее допущенные ошибки. И он, император, сделал это, доверив князю Горчакову вразумить своего сына. Кто-то, стоящий на явных консервативных или панславистских позициях, тут бы не подошел. Резкое и явное изменение. Николай не был глупцом и мгновенно понял бы, и получившийся результат нельзя было предсказать. Зато либеральствующий Александр Михайлович в свое время близкий к декабристам, но верой и правдой служивший России долгие годы, добившийся на посту министра многого, принявший, наконец, на себя удар от денонсации Парижского трактата, во многом не соглашавшийся с ним монархом, спорящий, угрожавший порой отставкой, но все же делавший то, что сделать следовало. Ему он доверял. Одному из немногих. Оттого и не приказал, а попросил вернуть Николая на правильный путь. Если же этого сделать не удастся, тогда останется одно – устроить сыну неравный марганатический брак, после чего передать титул цесаревича Александру. Уж в его способностях император был уверен. Этот сын может и будет излишне воинственным, но времена наступают такие, при которых русский император обязан быть готовым в любой день встать во главе войск. Остальные дети? Тут пока сказать было нечего в силу их возраста. Вроде и не совсем дети, но и взрослыми назвать было не совсем правильно. Однако здесь, в Потсдаме, с ним был один из сыновей и отнюдь не цесаревич. Присутствие Николая не помогло бы, а только помешало. Ухитриться поссориться с братом-императором, а также наговорить много чего неправильного будущему родственнику Виктору Станичу в присутствии еще и сестры последнего. Слава богу, что это было не на публике, а в присутствии очень узкого круга людей. Император и тогда, только получив известие, изволил гневаться и сейчас был очень недоволен. Стоило лишь вспомнить случившееся, как к сердцу приливала какая-то ядовитая волна, заставляя пожалеть о том, что не уделил должного времени для воспитания старшего сына. А еще хотелось выместить на ком-либо горечь и гнев. Вот только не на прислуге Бабельсбергского замка же. Невместно русскому императору показывать свой гнев и изливать его на слуг прусского короля. Поползут слухи. А этого точно не хотелось бы. Зато аллеи замкового парка были красивы в любое время года. Летом, осенью, даже поздней, как сейчас. Опадающая с деревьев листва, шуршащая под ногами, шелест ветра, покачивающего ветви деревьев. Да и просто приятно было посмотреть на открывающиеся глазам виды. «Отец!» Император давно приметил быстрым шагом идущего ему навстречу сына, так что возглас этот не стал неожиданным. «Что случилось, Саша?» «Королева Изабелла уже здесь. Станич со своей сестрой прибудут ближе к вечеру. Это значит, что начнется все... завтра?» «Наверное. Испанская королева захочет сперва отдохнуть, а только потом заняться делами. Но тебя, сын, интересует другая женщина, вовсе не испанка». Смущение на лице Александра, не умеющего врать и даже скрывать что-либо от родителей, и особенно своего отца, позабавило императора. Знал хозяин земли русской, что его отпрыск после визита в Америку и знакомства с экстравагантной особой по имени Мария, из рода Станич, крепко так ее запомнил. Не было сомнений в том, что знакомство это было весьма близким. Но сие императора мало беспокоило. По сведениям, что посланника в Ричмонде, что графа Игнатьева, Мария Станич являлась дамой особенной, абсолютно не заинтересованной в семейной жизни, сосредоточенной только на своей работе, в Министерстве тайной полиции. Да и Александра рассматривала только как интересного юношу, с которым можно развлечься и приятно провести время, не более того. Вместе с тем, увлеченность сына сей неоднозначной особой. Император даже для себя не мог решить, как к этому относиться, чего в этом больше, положительного или, напротив, вредного. «Давай прогуляемся, Саша, никуда не спеша, спокойно. А во время прогулки еще немного поговорим о той, кто смог, даже того не желая, заставить тебя думать не только о той милой маленькой фрейлине». «Да, отец», — согласился Александр, пряча глаза. «Но я не забыл Марию». «Какую из?» — усмехнулся император, нарочно провоцируя своего отпрыска, еще сильнее его смущая. «Обе Марии, обе княжны. Только одна милая маленькая фрейлина. Воздушное и благостное создание. Другая же способна внушать страх даже не боящимся самого страшного суда бомбистам. Хотя и не внешностью своей, но делами и готовностью лично карать врагов империи. Думай, сынок, ты уже научился это делать. Хотя дела сердечные, с ними всегда сложнее». Уж это русский император знал получше многих. Уже сейчас, имея 5 бастардов, двое из которых были не просто совершеннолетними, но и начали собственный путь вверх на службе Российской империи. Он, как отец, пусть и не признавший их официально, не мог не следить за их судьбой и не помогать. Осторожно, конечно. Старший успел пробиться в чиновники особых поручений в Министерстве внутренних дел. Второй по старшинству и вовсе подавал особые надежды, окончив морской корпус и приняв участие в научной экспедиции. Она же кругосветное плавание длиною более чем в 2 года. Сейчас он был уже мичманом, и в течение года ожидалось производство в лейтенанты. Было за что, ведь служба продолжалась опять же вдали от Балтики, на Дальнем Востоке, где требовалось узнать много нового, как о возможном театре военных действий, так и касаемо вероятных противников. А маскировка под исключительно научную экспедицию – давний, привычный, но неизменно эффективный ход. Бастарды – да. Император не обольщался иллюзиями относительно того, что его уже взрослые законные дети не знают об интрижках отца на стороне. Знают, конечно, но так было всегда, со многими монархами. Даже в доме Романовых мало кто из монархов обошелся без внебрачных детей. Начиная с Петра Великого, так и вовсе никто. Я хочу сам понять, разобраться в себе. Разбирайся, это нужно. С ободряющими интонациями вымолвил император, неспешно идя по аллее рядом с сыном, провожая взглядом опадающую листву. Но не забывай, что Мещерская для тебя со всеми возлагаемыми надеждами слишком обычно, не имеет влияния. А Мария Станич? Александр II, прежде чем ответить, одобрительно хмыкнул, подметив правильное поведение сына. Сперва следовало выслушать до конца, задать нужные вопросы, и только потом, если это будет необходимо, высказываться, соглашаясь, либо противодействуя. Ты видел другую сестру Виктора Станича, Елену, разговаривал с ней и ее супругом. Утверждение, не вопрос. Поэтому сын лишь кивнул, подтверждая очевидное. Она не перестала быть Станич, всего лишь сменив фамилию на двойную. Станич Степлтон. И дети их станут не Степлтонами. Матрилинейный брак, если называть вещи своими словами. Влияние главы семьи Виктора. Желание расширить род. Сейчас там только он и его сестры. И ни у кого пока нет детей. Не только. Остановившись, император, заложив руки за спину, устремил взгляд куда-то вдаль, смотря на весь мир вокруг и одновременно ни на что конкретное. Елена Станич Степлтон – обычная женщина, которой повезло. В меру умная, красивая, умеющая нравиться и пользоваться этим. Двое остальных Станичей не такие. Твоя Мария, что из-за океана, она верна только брату и всегда будет ставить интересы его и собственные, а они вряд ли разделимы. Выше других. Ни интересы Американской империи, ни интересы своего будущего супруга, кем бы он ни был. Это как Екатерина Медичи, только без коллекции ядов в приданном и не оторванная от семьи. Вот сейчас думай как следует, сын. Подумаю и я. Произнеся это, император вновь неспешно двинулся по тропе, заложив руки за спину. Сын, немного помедлив, догнал отца, но также сохранял молчание. Обоим было над чем поразмыслить. Александр II умело подвесил возникший было вопрос, не желая решать его в ближайшее время. Нужно было посмотреть, как станут развиваться отношения с Американской империей, на какую ступень выйдет уже состоявшийся союз, а там понять, что нужно Станичам, чего они желают добиться, помимо уже достигнутого положения там, за океаном. Исходя из этого и поступать. Сложно? Без сомнения. Но за прошедшие годы правления Русской империи Александр Николаевич Романов привык к самым неоднозначным ситуациям, способным обернуться неожиданной стороной. Ноябрь 1864 года. Российская империя. Санкт-Петербург. «Он снова меня унизил!» — выплевывал слово за словом цесаревич Николай Романов, обращаясь к своему новому, не то воспитателю, не то советнику, бывшему министру иностранных дел Александру Михайловичу Горчакову. Сперва Сашка едет в Нью-Йорк и там представляет империю на том судилище. Потом приезжает оттуда не с пустыми руками, а с предложением протянуть руки к спрятанным в землях рядом с бурскими республиками сокровищам. Аляска покажется бедной родственницей, если сравнить ее с африканскими землями. Эти слова брат произнес перед отцом, когда рассказывал ему о тех предложениях. Мне же никто такого не предлагал. У министра тайной полиции Станича всегда есть далеко идущие планы. Вот вроде бы канцлер, пусть отстраненный от реальной власти, но высший имперский чин, все едино сохранивший. И не соглашался прямо с цесаревичем, но вместе с тем понимал, что в теперешнем смятении чувств и разгорающиеся обиды на отца и братьев Николай Александрович воспримет все так, как канцлеру и требуется. А требовалось Горчакову постепенное, но уверенное нарастание обиды, злости, неприятие всего, что связано с отцом и младшими двумя братьями, Владимиром и Александром. С последним это могло быть сложнее, поскольку Александр очень тепло относился к цесаревичу и не давал даже малого повода думать о себе плохо. Но вот то, что Александр II в последнее время поручал тому важные дела, которые выполнялись Александром Александровичем, быстро и результативно. На этом можно было сыграть. Именно это он и делал. Сейчас канцлер наблюдал за наследником престола, держа подобающее сочувственно одобряющее выражение лица. Но вместе с тем здраво оценивая цесаревича Николая. Этот вот молодой человек, то останавливающийся у книжных полок, то срывающийся к окну, то не знающий, как совладать с невольно искажающими лицо гримасами. Удобный инструмент, но как человека, как личность самодостаточную и независимую, его уже не получалось воспринимать. Некоторым людям не так много и надобно, чтобы сперва надломиться, а потом и вовсе сломаться. Николай Александрович слишком привык воспринимать себя будущим монархом. Трон для коего уже обеспечен самим фактом рождения, а остальное не столь и важно. Не был он готов к тому, что за кажущееся незыблемым положение, возможно, придется как следует побороться. А затем его словно окунули в холодную купель, заставив сердце и даже душу тревожно сжаться. Иных это подстегивает заняться саморазвитием, прочих же окончательно ввергает в уныние и растерянность. Цесаревич оказался из числа последних. Самому Горчакову это было скорее полезно, поскольку находящиеся в таком положении люди склонны хвататься за любую поддержку со стороны тех, на кого, как они считают, можно переложить большую часть свалившихся проблем. Вот он и старался, за непродолжительное время сумев стать для Николая, если и не единственным, светом в окошке, то уж точно мудрым советником, способным подсказать, что делать и как восстановить изрядно пошатнувшееся положение. «Я беспокоюсь, князь!» Скрестив руки, чтобы не видна была их периодическая дрожь, изрек цесаревич. «Если там, на встрече, в Бабельсбергском замке, монархам, среди коих и мой батюшка, удастся договориться о чем-то важном, имеющем перспективы, при отце не я, а Сашка. О нем при дворе последние месяцы и так говорят больше, чем он того стоит. Флотские во главе с самим министром, ценителем ругательств и непристойных картинок, его скоро будут на руках носить». «Великий князь настойчиво просит у государя новых ассигнований на строительство новых кораблей и на восстановление флота Черного моря», — согласился Горчаков. «Это разумная политика со стороны того, кто хочет упрочить свое положение. Также ваш брат успел заручиться поддержкой военного министра, министра иностранных дел и благожелательным отношением председателя комитета министров, князя Гагарина. Этой поддержки достаточно для многого». Очередная вспышка паники в глазах цесаревича показала Горчакову, что тот доведен до необходимого состояния и предельно податлив для вложения в разум нескольких важных наставлений. Естественно, ради укрепления положения наследника. «Вам тоже нужна поддержка влиятельных людей, ваше импера». «Без лишних церемоний, Александр Михайлович. Вы давно получили мое дозволение обращаться иначе». «Простите, старика, Николай Александрович». Притворно повинился интриган. «Но снова продолжу о влиятельных сторонниках. Ваш младший брат умен и расчетлив, потому заручился и продолжит заручаться поддержкой тех, кто действительно важен. Тех, кто ему не откажет, к кто недоволен возможными реформами либерального толку. Новизну Саша любит. Он любит прогресс, Николай Александрович. Поправил подопечного Горчаков. Оттого военные и морской министры, сами не чуждые новинок, уже его вернейшие сторонники. Краббе и вовсе друг, и в некоторой мере наставник. Простите за горькие слова, но симпатий среди флотских вам не добиться. Окружение Милютина и генералы-панслависты, вроде Черняева, также видят в Александре проводника, их чаяний до ушей императора. Дипломатический корпус империи... Граф Игнатьев, есть один из основателей идеологии панславизма. Поморщился цесаревич, обессиленно падая в кресло и прикрывая глаза. Я буду изумлен, если через пару лет сменятся многие посланники и иные чины министерства. А вы говорите о сторонниках. Где мне их взять, кроме тех, кто уже на стороне новых веяний настоящего, а не только лишь технического прогресса? Часть петербургской и московской профессуры, да беспокоящиеся об ограничении прав и свобод юристы из тех, что поумнее. Все, больше мне в голову ничего не приходит. Канцлер, слушая сетования наследника, был доволен. Уже тому, что его подопечный не потерял трезвости мышления и старался адекватно оценивать свое действительно тяжелое положение. Осознание тяжести положения присутствовало. А коли так, можно было начинать подсказывать, какие именно шаги предпринимать. Равно как необходимость замены прямых и очевидных шагов скрытыми, истинная суть которых будет видна не сразу и не всем. «Ваш брат собирает вокруг себя партию войны, стоящую на консервативных позициях во всем, что касается государственности, и на частичном прогрессе, ориентированном на американский опыт, на советы другого вашего брата, Владимира». «Владимира, как же?» «Вы опять же правы, но князь Виктор Станич умеет и любит навязывать свою волю, даже венценосным особам, и совсем скоро, как ни печально, он окажется в родстве с домом Романовых. Возможно, не только он. Если Сашка хочет привязать себя к этой жандармессе заокеанской, я только помолюсь и пудовую свечку поставлю. С такой женой ему и мечтать нечего о том, что должно быть моим». Канцлер вновь улыбнулся. На сей раз этак укоризненно, ничуть того не скрывая. Одной улыбки хватило цесаревичу, чтобы осечься и внимательно посмотреть на советника и наставника. Поняв, что от него ждут пояснений, Горчаков тихо произнес несколько слов, напоминающих вроде бы и о давних, но вместе с тем временах расцвета династии. «Лифлянская девка Екатерина. Она же сначала законная супруга Петра Великого, а затем императрица Екатерина I. Если бы не пьянство, сведшее ее в могилу, на престоле сидели бы ее потомки. От светлейшего князя Меншикова. Только его императрица и слушалась. А Мария Станич... Это немалообразованная чухонская девка, Николай Александрович. Сейчас она в первой пятерке наиболее значимых чинов Министерства тайной полиции. Не по официальной иерархии, а на деле. К тому же абсолютно верна брату и никому больше. Хотя ценима уже вашим братом-императором. Теперь задумайтесь, что может случиться, возымея на желание стать супругой Александра. Скрежет зубовный, сжавшиеся в кулаки руки. Вот что было реакцией со стороны наследника престола Российской империи. Представил. И это ему сильно не понравилось. Александр Михайлович знал, кого, когда и чем лучше всего испугать. Чего боится тот или иной человек, запутавшийся в его тщательно сплетаемых сетях. Паучьих или рыбацких. Цесаревич уже был оплетен. Вырваться не в его силах. И тем более разуме с находчивостью. Удобный. Очень удобный наследник, и, если все получится, император. Понятный и, главное, послушный. «Отец, скажите ему об этом, выдайте за подозрения свои или лучше, кого не жалко подвести под возможный гнев. Или нет, пусть этот, кого не слишком жалко, сам и спросит у батюшки аудиенции». Близкая опасность прочищает разум. Об этом многие говорили, а вот канцлер неоднократно наблюдал. Вот и теперь страх ненадолго, но прочистил разум цесаревича, позволив тому сложить 2 и 2, после чего найти из всех вариантов не самый глупый, но и не самый лучший, особенно учитывая сложность рисуемой картины. «Его императорское величество уже знает о возможной угрозе такого брака. если не случится чего-либо неожиданного, за время поездки в Пруссию между ним и вашим братом состоится разговор, в котором это будет затронуто. Дело в том, что император еще не решил, выгодна ли возможность такого брака, нужен ли ему действительно близкий и прочный союз, не с американской империей, а с семьей Станичей. Горчаков переворачивал рубашкой вниз ту часть карт, кои не стоило держать в секрете ото всех. Тем более от того, перед кем следовало предстать в образе советника мудрого, но всецело преданного. Желаемое получалось. Да и проговорить слух хотя бы некоторую часть из того, что и ему самому не давало спокойно спать, тоже не являлось лишним. Канцлер пытался понять, чем руководствуется император, откладывая до поры вопрос о наметившейся и все усиливающейся привязанности великого князя к американской экстравагантной особе. Выгода или вред? Вред или выгода? Александр Михайлович метался от одного к другому, не в силах принять окончательное решение. Но на всякий случай окружил доверенными людьми первую любовь Александра, Марию Элимовну Мещерскую. Вдруг да пригодится возможность нашептать фрейлине на ушко ту или иную мысль, которую та сможет донести до привязчивого великого князя. Все это, пусть очень смягченно, с купюрами, канцлер доводил до цесаревича, растолковывая тому, совсем не сведущему в интригах, сильные и слабые места его младшего брата. Братской любви, к слову сказать, у наследника заметно поубавилось. Точнее, она и вовсе почти исчезла. Это опять же было полезно для старого интригана и царедворца в канцлерском чине. «Хорошо, Александр Михайлович, вам я доверяю», — кивнул малость успокоившийся наследник. «Пускай отец сам разберется с амурами Сашки, а мы посмотрим. Лучше посоветуйте насчет той самой партии мира. Вы сказали слово, но и только». «Перейду и к делу. Либеральная профессура и некоторые юристы уже у вас в кармане. Это хорошо, но мало. Обратите внимание на фрондирующих губернаторов и их вице. Таковых немного, но постаравшись, можно найти несколько любопытных персоналей. Граф Игнатьев в скорости будет менять многих по дипломатическому ведомству. Часть после подобного обязательно ушла бы в отставку. Но в моих силах отговорить их от этого. Даже на менее значимых должностях они продолжат оставаться полезными. И вы сможете держать руку на пульсе внешней политики империи». «Знание, но не сила». Горчаков, даже не вставая, ухитрился изобразить поклон и согласие со словами цесаревича, и тут же продолжил развивать свои мысли. «Начатые государем разные реформации – крестьянская, земельная, судебная и прочие. Сделайте своим девизом слова, дайте мне полтора десятилетия мира, и вы не узнаете России. Сделайте ставку на углубленную аграрную реформу, переселение части крестьянства за Урал, на свободные земли. Сделайте проводником политики, направленной на смягчение положения инородцев, наконец. Мягко, без перегибов, осторожно, следя за реакциями народа и более культурного общества, не говоря уж об аристократии. Этим вы покажете возможность другого пути, того, который связан с мирным развитием империи. Подобное увидят, поймут. А от понимания до принятия путь не столь велик». Канцлер продолжал говорить, объясняя одно, перескакивая с одной темы на другую, проверяя степень интереса цесаревича, его заинтересованность различными предложениями. В общем, все было приемлемо. Николай Александрович признавал и принимал необходимость предлагаемых мер. Тем более соглашался стать императором мира, а не войны. Вот что он не понимал, так это постепенно складывающиеся обстановки на мировой арене, где намечался очередной кризис. Не сейчас и даже не через пару лет, но серьезный, выходом из которого должна была стать исключительно война или сразу несколько войн. А где серьезная война, там и аннексии с контрибуциями, которые непременно ударят по тем, кто слишком сильно отклонился в сторону мира. Но это он тоже успеет объяснить, если, конечно, нынешний цесаревич продолжит вести себя как должно, то есть слушать старого и мудрого князя.